Кэтрин лежала на столе, большая, под простыней, очень бледная и усталая. Сестра была возле нее. — Ты дал согласие? — спросила она. — Да. — Ну вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милый. Я больше не могу. Дай, дай скорее. Не помогает, боже мой, не помогает. Дыши глубже. Я дышу. Боже мой, уже не помогает, не помогает. Дайте другой цилиндр, — сказал я сестре. Это новый цилиндр. Я такая глупая, милая, — сказала Кэтрин. Но только правда больше не помогает. Она вдруг заплакала. Я так хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей. И теперь у меня уже нет силы, я больше не могу, и газ уже не помогает. Милый, уже совсем не помогает. Пусть я умру, только чтобы это кончилось. О, милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Ну вот опять. Она, всхлипывая, дышала под маской. Не помогает, не помогает, не помогает. Прости меня, милый, не надо плакать. Прости меня, я больше не могу. Бедный ты мой, я тебя так люблю. Я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. Разве нельзя дать еще что-нибудь? Ты, если бы только мне дали еще что-нибудь. Я сделаю так, что газ подействует. Я поверну до отказа. Вот сейчас дай. Я повернул диск до отказа, и когда она задышала тяжело и глубоко, ее пальцы, державшие маску, разжались. Я выключил аппарат и снял с нее маску. Она вернулась очень издалека. — Ой, как хорошо, милый! Какой ты добрый! Потерпи, ведь ты у меня храбрая, а то я не могу все время так делать. Это может убить тебя. Я уже не храбрая, милый. Я совсем сломлена. Меня сломили. Я теперь знаю. Со всеми так бывает. Но ведь это ужасно. Мучают до тех пор, пока не сломят. Еще час, и все кончится. Как хорошо. Милый, я ведь не умру, правда? Нет, я тебе обещаю, что ты не умрешь. А то я не хочу умереть и оставить тебя одного. Но только я так устала, и я чувствую, что умру. Глупости, все так чувствуют. Иногда я просто знаю, что так будет. Так не будет, так не может быть. А если... Я тебе не позволю. Дай мне скорее, дай, дай, дай мне. Потом опять. Я не умру, я сама себе не позволю. Конечно, ты не умрешь. Ты будешь со мной? Да, только я не буду смотреть. Хорошо, но ты не уходи. Нет, нет, я никуда не уйду. Ты такой добрый. Вот опять дай. Дай. Не помогает. Я повернул диск до цифры 3, потом до цифры 4. Я хотел, чтобы доктор скорее вернулся. Я боялся цифр, которые идут после 2. Наконец пришел другой доктор и 2 сестры, и они переложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись по коридору. Носилки быстро проехали по коридору и въехали в лифт, где всем пришлось стесниться к стенкам, чтобы дать им место, потом вверх, потом дверь настежь, и из лифта на площадку, и по коридору на резиновых шинах в операционную. Я не узнал доктора в маске и в шапочке. Там был еще один доктор и еще сестры. «Пусть мне дадут что-нибудь», — сказала Кэтрин. «Пусть мне дадут что-нибудь. Доктор, пожалуйста, дайте мне столько, чтобы подействовало». Один из докторов накрыл ей лицо маской, и я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр операционный. «Вы можете войти вон в ту дверь и там посидеть», — сказала мне сестра. За барьером стояли скамьи, откуда виден был белый стол и лампы. Я посмотрел на Кэтрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Носилки повезли вперед. Я повернулся и пошел по коридору.